над пылью переулочной, над скукой загородных дач, чуть золотится крендель булочной и раздается детский плач. И каждый вечер друг единственный в моем стакане отражен, и влагой терпкой я смущен и оглушен. И каждый вечер в час назначенный снится мне девичий стан, шелками схваченный, в туманном движется окне. Пьяными всегда без спутников одна. Дыша духами и туманами, она садится у окна. Глухие тайны поручены, мне чье-то сердце вручено, и все души моей излучены пронзила терпкое вино.